Глава 4. Эля. «Нет, бачок я не сломала. Иначе он скажет, что я ничего не умею. А я злая сегодня». Увы, наши поиски Насти успехом не увенчались. «Наверное, это хорошо», — задумчиво сказала Люся. «Раз трупа нет». «Будет», — пообещала я. «По возвращению». «Спокойствие, только спокойствие. Может, в полицию заявление написать?» «По закону, через 3 суток после пропажи», — напомнила я. «И потом они меня же и обвинят, что убил подругу и закопала». «Ну, Эль, что ты такое говоришь? Откуда это в тебе?» «Из личного опыта», — буркнула я и едко улыбнулась. «Ты же помнишь, как я, согласно решению полиции, сама бросилась на несчастный Порше, помешала дорожному движению и причинила вред пьяному невинному мажору?» «Эль, это, конечно, было вопиюще», — закивала сочувственно Люся. «Но постарайся оставить все позади». Я поджала губы. «В полицию пойдут только через 3 дня и не секундой раньше. К тому же я уверена, что если Настю и похитили, то только в увлекательное путешествие со всеми достопримечательностями». «Держись, друг», — сделала мотивирующее лицо Люся, хотя была со мной явно согласна. «Держаться? Только это и остается. А еще найти контакты уборщицы, садовника, сменщика Насти и владельца сего заведения». Червячок беспокойства насчет Насти шевельнулся в моей душе и снова затих, потому что с той, кто разбивал в металлолом машину, оставаясь без единой царапины, кто сбегал, забыв туфлю и лифчик после гладиаторского боя с женой очередной жертвой несчастного брака, кто пропадал бесконечное количество раз и всегда удачно, ибо только по любви, с той, кто терял ключи от чужой машины в озере и тут же находил бриллиантовые сережки в одуванчиках, ничего хуже не случится. Почему я с Настей до сих пор дружу? Наверное, из-за оптимизма. Ну да, она энтузиаст любовного фронта, фейерверк приключений, кокетства, смешных мемчиков и герой самых умопомрачительных скидок в модных бутиках. Она может подставить тебя под самую гильотину и вытащить потом из нее с цветами и праздником, так что потом будешь еще и благодарен. Потому что Настя — это Настя. Мы познакомились с ней на кружке рисования. Вместе ходили в художественную школу, и она до сих пор причисляет себя к творческой богеме, хотя рисует только номер телефона с цветочком на зеркале губной помадой. А те самые сережки, найденные в одуванчиках, она подарила мне, когда я лежала, прикованная к кровати на вытяжке, со словами: «Глянь, они тебе улыбаются, как солнечные зайцы. Очень-очень дорогие зайчики, а ты в них будешь красивая даже в гипсе, честно-честно». И улыбалась так, что задорные ямочки на розовых щеках способны были убедить кого угодно, что все будет хорошо. Впрочем, она всегда так улыбается. Я вздохнула и загрустила по ней. Хоть бы с ней правда все было хорошо, с дурындой этой. Задумчиво, как призрак замка Кентервиль, я выбралась из каморки и обошла чужие владения. Сумасшедший день клонился к сумеркам, и вокруг было изумительно. Нежные ласки ветерка, запах моря и цветов. Сад волшебный. Розы крупными головками покачивались в такт льющейся со 2-го этажа релакс-музыки, беседку увивали лозы, украшенные фиолетовыми цветками страстоцвета. Распускался белыми граммофончиками дурман, опьяняя сверчков. Небо над крышами домов и над морем медленно становилось густым, словно в акварели добавляли краску, от аметистового до персидского синего, перетекающего в темное индиго на востоке. Зажглась первая звезда, и на западе, там, где растворился закат, разлились оттенки зеленого. Горы за Севастопольским шоссе темнели оттенками мхов, постепенно погружаясь в черный. Когда мне хорошо, я могу часами рассматривать оттенки, пробовать на вкус полутона, но еще больше мне нравится чувствовать разные поверхности. Закрыв глаза, я провела ладонями по краям куста. У каждого листика свой характер. Нежные, как младенцы, на концах ветвей, Ниже — бывалые, заматеревшие, жестковатые, но живые. А вот рядом — шероховатые, с пушком на обратной стороне, а эти колются. Эх, как давно я не занималась творчеством. Словно запретила его себе, вычеркнула, как и саму себя из жизни. Но она ведь идет, неважно, согласна я с ней или нет. И вдруг благостную тишь сада разорвал звонок. Я чуть не выронила телефон от неожиданности, поймала его над самой землей, нырнув в розы. На экране высветился незнакомый номер. «Похитители? Где брать денег на выкуп?» мелькнуло в моей голове, и я свайпнула звонок вверх. С экрана на меня смотрела перебинтованная голова. «Настя?» — опешила я, опознавая в лице с расплывшимся фингалом свою подругу. «Что с тобой сделали?» «Тш!» Она приложила палец к губам и заговорщически оглянулась. «У меня отобрали мобильник. Как я не просила!» Я стянула потихоньку чужой. «У похитителей?» — сглотнула я. «Да каких похитителей?» — громким шепотом возмутилась Настя. «У медсестры из кармана. Говорят, при черепно-мозговой травме нельзя ни в экран смотреть, ничего теперь вообще нельзя». «А что с тобой?» — похолодела я. «Да прикинь, надо было не клясться, чем попало. Горшком цветочным приложила». «Ой, Джон настолько не рад был тебя видеть». Настя прыснула, тут же скривилась и шепнула в камеру. «Наоборот, очень рад. Мы просто к декоративной колонне прислонились. Не рассчитали, что горшок с пантамусом на постаменте не литой был. Да и колонна дрянь, кто так делает? Горшок раскачался, и в самый неподходящий момент...» Мои щеки вспыхнули. Я вспомнила о наших с Люсей обзвонах по больницам. «Ясно. Но тебя ни в одной крымской больнице нет. Мы искали. Куда приехать?» Настя виновато закусила губу. «Никуда. Я не в Крыму». «А где?» — вытаращилась я. «В Москве». «Как ты там оказалась?» «Ну, у Джона рейс как раз был. А в Москве Милен, моя любимая, выступала. Только один концерт. Я бы уже вернулась, честное слово. Может, даже к утру и вышла бы, хотя я так хотела, чтобы как в «Красотке», помнишь? На частном самолете и в оперу, в красном платье. Ничего, что у меня синее». «Настя!» — прорычала я. Она невинно заморгала заплывшими глазами. «Прости, любимая, дорогая, но такой же один раз предлагают. На самолете и на концерт. Правда, обратно уже самой. Представляешь, билет пропал. Так жалко». «Настя! Я не знаю, что с тобой сделаю». Уже не так зверски прорычала я, а потом добавила, волнуясь. «А врачи что говорят? Опасная травма?» «Жить буду», — хмыкнула Настя. «Но, кажется, придется менять прическу. Под бинтами они что-то вырезали». «Ох», — покачала я головой. «И что мне с гостиницей делать?» «Побудь чуть-чуть дома, ведь ничего не надо делать. Йоги на месяц почти приехали. Я тебе номер дам сменщика». Она поморщила носик. «Ой, не помню. Ну, я свой телефон попытаюсь забрать у главврача. Он жуть какой строгий. Но ты не волнуйся, я его уговорю». Настя кокетливо скосила синюшный глаз. А я подумала, нет, не уговорит. «Скажи хоть, где у тебя записано все? Блокнот, тетрадь?» «Не помню. Наверное, все-таки удар». Она сделала жалостливое лицо и вдруг просветлела. «А так никто не нагрянет. Хозяин у нас новый какой-то. Просто деньги вложил. Не приедет точно. Только уборщица придет. Но ты ее не бойся». И вдруг в темноте рядом с Настей послышался возмущенный женский голос. «Как вы могли, Самойлова? Телефон верните сейчас же. Вам категорически запрещено». Настя сделала испуганные глаза и прервала звонок. «Отлично! Просто отлично!» Мысленно прорычала я и поднялась с корточек, на которых весь разговор и провела, сама того не заметив. С дорожки на меня с любопытством смотрел Славик. «Эля, ты там что потеряла?» «Трупы», — ответила я. «Один нашелся». То, что ответил мне Славик, на мгновение выбило меня из переживаний о гостинице, Насте и миллиардере. «Отлично! Мир полон ходячих трупов», как сказал великий ученый среди мудрецов Ошо. «Не знала, что во времена Ошо уже сняли сериал «Ходячие мертвецы», — заметила я. К счастью, зомби нас пока не атакуют, только комары». Славик расхохотался, затем понюхал пунцовую розу ростом с меня и сказал. «Ошо имел в виду тех, кто боится жизни, когда про живые трупы говорил. А ты как с жизнью?» Я насторожилась. «Он мысли читает?» «Сосуществуем, местами удачно». «Но не сейчас», — подумала я и попыталась улыбнуться придурковато с дерзкой наглецой. Обычно такое выражение лица приставучих отпугивает. Но вместо того, чтобы ретироваться, Славик добавил. «Насколько я знаю, наша группа заняла весь гостевой дом, и других приезжих не планируется. Это так?» «Так», — вздохнула я. «У тебя, конечно, есть рабочие обязанности», — ответил он, разглядывая звезды над морем. «Но если будет желание, можешь присоединиться к нам. Сторожить тут все равно некого. Пока все мы будем ходить по побережью дружной толпою». «Спасибо, но, боюсь, семинар вне моего бюджета», — развела я руками и замялась. «Не признаться ли, что я тут вообще человек случайный?» Но гуру по имени Славик посмотрел на меня так незамутненно, что стало как-то неловко рассказывать про подругу, которую ударил по голове кактус в момент бурной страсти за 1000 километров отсюда. А еще про то, что я просто дура, на которую бросили гостиницу, как кота на передержку. Пока пусть хоть один приятный человек думает обо мне хорошо. «Для тебя бесплатно?» — подмигнул Славик. «Почувствую желание, велкам. У нас тут йога на пирсе, если что». И пошел во свояси. Я долго ворочалась, в голове моей летали прямо противоположные решения. Потом я зашла на сайт гостевого дома и позвонила на указанный в контактах телефон. Где-то подо мной в запертой комнате Насти затрезвонил мобильник. Угу, она обещала его с собой взять, ворушка. На первом этаже кто-то грузно затопал, видимо, я разбудила туристов. От отчаяния я написала на указанной на странице контактов электронный адрес. «Прошу срочно связаться со мной руководство по номеру +7 918. В гостевом доме «Облака» случился форс-мажор. Подробности сообщу тому, кто ответит, если там есть кто живой». Потом я помаялась еще немного и выключилась. Во сне на меня наступали зомби с кактусами на голове, братки в синих платьях, забинтованная, как мумия, Настя верхом на самолете, йоги в розах и этот самый из номера с бачком. Продрав глаза, я громко выдохнула. Пока все спят, надо сгонять к морю. Потом неизвестно, что еще случится. Натянув сарафанчик, я выползла в кухню для бедных, чтобы отпиться водичкой после ночных кошмаров, и тут же уткнулась глазами в атлетический торс. Очень рельефный. Хоть бери и лепи с натуры. Спасибо, что сегодня мистер Наглость шорты надел. И все равно от воспоминаний от вчерашней выходки в моем горле запершило так, что я закашлялась. «Привет, будь здорова», — громко сказал владелец кубиков, взъерошенный и заспанный, как и я. «Я проспал общий сбор на йогу. Ты меня на пирс не проводишь?» «Нет». Он глянул на меня волком, а я добавила. «Экскурсии в услугах не предусмотрены, но совершенно случайно я собираюсь в ту же сторону. Если успеешь собраться за 2 минуты, следуй за мной». «Ты бьешь стандарты антисервиса с рекордной скоростью», — с изумлением сказал он. «Это еще не самая большая. И лыжи готовь». «Зачем?» — удивился миллиардер. «К морю спускаться. Тут такие горки, что выбор невелик. На попе, на лыжах или с искрами от подошв». «Искушаешь», — заверил он. «Через 2 минуты», — ответила я и скрылась в номере, судорожно вспоминая, где купальник, и понимая, что только что превзошла уровень вредности за все свои 26 лет. И вдруг до меня дошло, что я могу быть безответственной и вести себя, как в голову взбредет. Уволить того, кто не нанят, невозможно. И начальника у меня нет, и обязанностей. Все сплошной пшик и фикция. По телу пробежали мурашки. Такого опыта у меня еще не было. И от внезапного чувства вседозволенности мне стало хорошо, как никогда. Да здравствует халатность и разгильдяйство.